В первой главе послания к Ефесянам Бог раскрывает свой план, предназначенный им для Его возлюбленного Сына. Согласно этому плану, Христу предназначается быть главой Церкви, а Церкви быть Его телом. В 4 главе послания к Ефесянам Бог показывает, как этот план будет приведен в исполнение. В послании к Ефесянам 4 глава с 11 по 16 стих говорится так. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, но истинною любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Эти стихи отражают истинный характер деятельности Бога в этом веке. Эта работа не является организационными усилиями, но величественным ростом живого организма, тела Христова. Глава его, Христос, должным образом обрамляет и связывает вместе свое тело, церковь. С каждым днем это удивительное тело подходит все ближе к предназначенному для него идеалу совершенства. В мире сгущается мрак, разложение, мир созревает для Божьего суда. С каждым днем Церковь таинственно формируется и, питаемая своей главой Христом, приближается ближе и ближе к своему задуманному Богом образцу. В созидании этого живого тела Христова принимает участие все Божественное Триединство, как об этом ясно сказано в послании к Ефесянам, 4 глава, с 4 по 6 стих. Одно тело и один Дух, один Господь, один Бог и Отец. Христос, однако, как глава, несет ответственность за создание своего тела Церкви. В этой работе Он использует мужчин и женщин, которые являются Его членами. Христос, как глава Церкви, участвует в бесчисленных повсеместных делах по строительству своей церкви. Он назначает членов своего тела на служение, которое требуется в различных местах и при различных обстоятельствах. Каждому члену, даже наименее заметному и наиболее неизвестному, он оказывает свое любовное внимание, потому что Он стремится сделать зрелым и полезным каждого из нас. Предметом Его забот является вся Церковь, с тем, чтобы Он смог сформировать мужа совершенного, то есть такое тело, какого желает Его Отец. В качестве примера работы Христа через Своих членов мы можем привести апостола Павла. Зрительно отсутствующий Христос продемонстрировал свое присутствие в его слуге Павле. Любовь Христа пробудила Павла к действию. Сила Христа дала энергию его проповедям и учению. Христос был силой Павла в его неустанных трудах, в его страннических молитвах, в его страданиях выше всякой меры. Павел свидетельствовал: «Для меня жизнь – Христос». Христос и Его члены трудятся вместе для роста Церкви. Как каждая часть человеческого тела должна действовать безотказно, в полном порядке, чтобы все тело чувствовало себя в полном порядке, так и каждый верующий должен предоставить себя в распоряжении Господа для использования себя на благо Церкви. Через каждого христианина полнота, исходящая из Христа, главы, передается всем другим Его членам. Как могут радоваться святые, что их направляемое духом служение составляет часть божественного предприятия, которое Господь Иисус ведет к триумфальному завершению. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. 1 Коринфянам 15:58. Послание к Ефесянам 5:23-24 говорит о главенстве Христа. «Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Давая указания христианским семьям, апостол пишет, что мужья должны выучить свои обязанности глав семейств, глядя на пример Христа. Жены должны выучить свои обязанности на примере подчинения церкви Христу. Образец для мужа – это Христос, глава церкви. Образец для жены – это церковь, его тело. Великие духовные отношения встают как идеал для человеческих отношений. Христос, как глава церкви, является спасителем своего тела церкви. Послание к Ефесянам 5:25-27 говорит нам о его служении как спасителя своего тела в следующих словах. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водной посредством слова, чтобы предоставить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Христос знал крайнюю нужду церкви и отдал себя на смерть на кресте ради нее. Своей смертью он обеспечил для церкви все благословение, которое ей необходимо, чтобы стать победоносной церковью. И он не только умер ради церкви, он также живет для нее с тем, чтобы давать ей всю предусмотренную для нее милость Божию. Из-за его любовной заботы церковь предстанет пред ним в один прекрасный день в незапятнанной славе, как тело, достойное своего вечного славного главы. Урок, данный христианским мужьям, очень прост. Их любовная забота об их женах может потребовать от них великого самоотречения, но их жертва послужит к высшему благу как их жен, так и их самих. Послание к Ефесянам продолжает разговор на эту же тему дальше. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питал и грел ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его». Здесь Павел призывает мужей заботиться о своих женах, как они заботятся о своих собственных телах. Церковь является телом Христовым. Он питает и окружает нас любовью, потому что мы являемся членами его тела. Он любит церковь, как свое собственное тело, свою собственную плоть. Видим ли мы, насколько мы близки и дороги Господу? Послание к Колоссянам 2:19 приводит другое заявление о главенстве Христа в следующих словах. «И не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим». Лжеучителя критиковали Евангелие, впервые проповеданное Колоссянам. Они учили поклоняться ангелам и соблюдать различные предписания относительно приема пищи и религиозных празднований. Апостол Павел решительно отмел все эти ошибки и напомнил христианам, что у них есть только одна обязанность – твердо держаться своего главы Христа. Они должны были противостоять любой мысли, философии или человеку, пытающимся увести их от их главы Христа. Твердо держаться главы значит признавать, что Христос является главой над всем, и поэтому христиане должны верно следовать за ним во всех вещах. Для верующего твердо держаться главы Христа значит признавать, что он сам верующий, больше не имеет права направлять свою жизнь, как отдельный член его собственного тела, не может действовать независимо от его головы. Доверив себя полностью Христу, своему главе, верующий пребывает в спокойной уверенности, что Господь будет вести его и помогать ему. Когда наступает момент принятия решений, он отдает себя в руки главы Христа, подчиняясь его воле. Он понимает это самоволие, грубейшее нарушение закона жизни в теле Христа. Этот отрывок из послания к Колоссянам раскрывает перед нами поразительную, непрекращающуюся деятельность Господа Иисуса Христа по строительству Церкви. Во всех частях мира Он дает Своим членам Свою жизнь для того, чтобы обеспечить рост Церкви. Он направляет их разнообразную работу с тем, чтобы день за днем Церковь возрастала возрастом Божьим. Имея Своим источником Бога, это возрастание идет уверенно и необратимо. Господь Иисус занимается строительством Церкви со дня Пятидесятницы. Какие бы превратности ни случались в истории Церкви, ее прославленный глава обеспечил непрерывный рост своего тела, Церкви, через все столетия. То, что он уже совершил, не может быть разрушено. Равно как никакая стратегия ни человека, ни дьявола не может предотвратить завершение строительства Церкви. Мы служим победоносному Господу. Он сказал нам, что Он делает и как Он закончит свою работу. По мере того, как мы приближаемся к концу этого столетия, мы переживаем волнение от предвкушения Его неизбежной победы в этой преображенной Церкви. Аминь.